Тиксон с трудом заставил себя стоять на месте в тени здания, наблюдая, как бессознательную Иллидию относят в шаттл без опознавательных знаков. Следом вынесли несколько безжизненных тел с характерными следами от сибера или без видимых внешних повреждений. А рядом ходили 8 боеспособных одаренных, которые настороженно осматривались, интуитивно ощущая наблюдение. Выжившие распределились по 3 шаттлам, которые через несколько секунд поднялись в воздух и быстро исчезли из виду. Принц проводил их взглядом и бросился к спидеру. Иллидия права, помочь ей он сейчас не мог, только сообщить остальным. Как назло, Тагира улетела на одиночную миссию несколько дней назад, а в галотерминале нового корабля нет никаких данных для связи с ней или магистром Рейдом. Придется лететь на Одессин. Там должен быть хоть кто-то. Хотя, Тиксон нащупал в кармане инфокристалл. Кое-кого он сможет известить уже сейчас. Когда шаттл ушел в гиперпространство, а в иллюминаторах заструились размытые ленты гиперпространства, Дейгл снял наушники и, встав с кресла, прошел в салон, где сидел всего лишь один человек. Перед Саелан лежала стопка датападов, которые она методично просматривала. На ее лице, казалось, жили одни лишь глаза, которые холодно сверкали. Ситх обоснованно подозревал, что и сам выглядит очень похоже. Что-то нашла. Никаких упоминаний леди, покачала головой Мандалорка. Но на это было мало надежды, она с отвращением швырнула датапад, ничуть не заботясь о важной информации из имперских баз, за которую многие в республике готовы были платить миллионы. Нам нужен доступ к терминалам разведки. Высший доступ. Девушка с надеждой посмотрела задумавшегося ситха. Она еще помнила, как он едва не сцепился с Тя, когда тот нашел их на Халлионе и рассказал про похищение Иллидии. Поэтому она обоснованно считала, что ее напарник наизнанку вывернется, но сделает все, чтобы найти своего мастера, как и она сама. «Он у нас будет», — холодно произнес мужчина, сузив золотые глаза. «Будет». Тиксон осторожно вошел в распахнутую дверь. Время, пока он не добрался до Одессина, растянулось в целую вечность. Каждая секунда набатом била в мозг, не давая расслабиться. Уж слишком хорошо принц знал, что и как можно делать с пленником. Отец в свое время позаботился этой стороной их с братом образования. Магистр Райден стоял спиной к нему и смотрел на голограмму галактики. Тишина. Где она? Властный голос резанул по натянутым нервам принца. Захвачена неизвестными на Халлионе. Некоторые факты указывают на ситхов. Тиксон напрягся, ощутив взрыв бешенства и страха от все так же стоящего спиной к нему мужчины. «Ты передашь всю информацию аналитикам и можешь быть свободен». «Я хочу помочь», — твердо возразил принц. «Я, Сенья Тирал и Кот Вартена с остальной командой готовы исполнять ваши приказы». Магистр медленно повернулся, словно контролировал каждое движение, и испытующе посмотрел на Тиксона. «Ты не входишь в мой орден», — Рай не спрашивал, а утверждал. «Нет», — четко сказал принц, инстинктивно расправив плечи и сложив руки за спиной, словно разговаривал с командиром, но готов подчиняться. «Да, хорошо», — магистр вновь посмотрел на карту. «В таком случае у меня есть для вас задание. Ряд моих шпионов, с которыми нужно встретиться лично. Есть шанс, что один из них найдет мою Иллидию. Вся информация придет на Камлинг. Вопросы?» «Нет», — по-военному коротко ответил Тиксон. «Тогда свободен». И лишь когда за его спиной с тихим шипением встала на место дверь, принц позволил себе задуматься, а откуда магистр знал про захват. Вернее, не знал, а догадался. Почувствовал. И моя кто? Похоже, у магистра и леди довольно близкие отношения. Но сейчас это не важно. Нужно подготовить корабль к отправке, проверить обеспечение, связаться с Дейгалом, прояснить ситуацию Коту и Сенье, взять командование миссией на себя и... много чего еще. Он дал Иллидии слово и должен его выполнить. Как можно быстрее. Все остальные вопросы подождут до того момента, когда она будет в безопасности. Саелан скрылась за поворотом, переживая взрыв. Сквозь мандаларский шлем грохот донесся слегка приглушенно. Через мгновение активировался передатчик. «Я все достал», — быстро сообщил Дейгл. «Пора уходить. Действуем по плану». «Поняла». Девушка мимоходом проверила свои бластеры и бросилась по переходам, сверяясь с картой. Попадающихся несколько растерянных от неожиданной атаки изнутри работников разведки она хладнокровно расстреливала или взрывала. Жалости не было. Эти люди стояли между ней и заданием. Остальное не важно. Вдруг одна из боковых дверей отъехала в сторону, и оба бластера мгновенно оказались направлены в грудь гостя. Противники настороженно замерли. Секунда, и неожиданная проблема приветственно кивает занервничавшей мандалорке и отходит в сторону, показывая на открывшийся проход. Быстро обдумав предложение и сверившись с картой, Саелан скользнула в закрывшийся за ней проход, отсекших от уже спешащих преследователей. Дейгл уже подготовил корабль ко взлету, когда на площадку выбежала мандалорка и запрыгнула в открывшийся люк. Ситх сразу же оторвал шаттл от земли, лишь мельком бросив взгляд на выход из ангара, откуда их провожал взгляд золотых глаз. «Значит, и у тебя на нас есть свои планы». Севшая в кресло второго пилота Саелан лишь кивнула и включила запись, которую поспешила отправить нескольким адресатам, пока они не нырнули в гипер. «У нас есть информация по местонахождению леди. Встречаемся на Одессине». Примечание к части. Так как в субботу работаю с 9,00 до 22 часов минут, выкладываю главу в пятницу. Оставляйте комментарии, ваше мнение очень интересует скромную персону автора. Пост к главе. HTTPS. Вол 133 445 679. 484. Глава 26. Первое, что я почувствовала, было ощущение тающего льда. Тело, отходящее от низкой температуры, затрясло. Мышцы судорожно сокращались, заставляя ударяться о стенки камеры, но эти прикосновения я скорее угадывала, чем действительно ощущала. Сознание постепенно возвращалось в промерзшую насквозь голову. Холод, ужасный холод клубком свернулся в груди, заставляя кашлять в безотчетном желании выплюнуть этот кусок льда. По-хатски медленно, ко мне возвращалась возможность двигаться. 10 минут я уже могу более-менее контролировать свое тело. Вдруг крышка камеры отъехала в сторону, резанув по глазам светом. Потеряв опору, я со стоном рухнула на пол. «Итак, оперся руками о стол магистра Райт. Что вы нашли?» В кабинете магистра на Одессине присутствовали всего несколько человек. Сам хозяин, Тагира, Тиксон и Дейгл Саелан, которые вставляли инфочип в терминал. «Нам удалось выяснить, что похищение организовано императрицей Айсиной, вывела на проектор нужные документы Мандалорка. Захват осуществлялся силами ее личного отряда. Встать!» Рявкнули рядом, но я обессиленно прикрыла слезящиеся глаза. «Да, я одаренная и ситх, но и у меня есть предел». Мужчина что-то пробормотал себе под нос и, схватив за плечи, поднял на ноги и придерживал, пока я не смогла стоять самостоятельно. Голова болела и кружилась, мысли вяло текли, зачастую не находя логических цепочек. Я попробовала вспомнить, что случилось. Вспоминалась засада, Тиксон, бой и все. Ничто происходило потом, ни намека, где я сейчас. Тем не менее, несколько ран, полученных в тот день, по ощущениям уже покрылись корочкой. Не полностью зажили, но умереть мне не дали. А общее состояние слабости и истощения намекало, что организм использовал свои ресурсы, усилив регенерацию тканей. А значит, с тех пор прошло как минимум несколько дней или... Мысли оборвались, я нахмурилась, пытаясь поймать витавшую идею. Или мне не оказывали медицинскую помощь и я сама управляла регенерацией, ведь все срастается правильно. Слишком правильно, чтобы это были машины или простая улучшенная регенерация моего тела. Но почему тогда я этого не помню? Растерянно покачав головой, отозвавшейся глухой болью в висках и затылке, я оглянулась назад и увидела капсулу. Меня затрясло еще сильнее, но в этот раз от ужаса. Это была карбонитовая камера. К своему сожалению должен признать, что в произошедшем есть и моя вина, безэмоционально произнес Дейгл, заслужив острые взгляды присутствующих. Из документов стало ясно, что мой бывший мастер увидел меня, когда мы получали задание. Точнее заметил мою руку, которую отсекли 4 года назад, а леди Еледия срегенерировала. Он показал свою кисть. Это его заинтересовало. Он начал поиски, которые заметили уже другие ситхи. Весть о таких возможностях дошла до императрицы Асины, и уже ее люди остановили конкурентов и вычислили леди. Сколько я пробыла в карбоните? Часы, дни, месяцы или годы? Столетия. Мне было прекрасно известно про многих неугодивших лордам ситхов, которых по каким-то причинам не пожелали уничтожать, удерживая в карбоните долгие годы. Пример того же Ривана, пробывшего в плену императора 300 лет, показателен. Мой взгляд метнулся к лицу удерживающего меня мужчины, а потом остальных охранников, но это не дало мне никакой информации. Они не были мне знакомы. Значит, императрицу заинтересовал сильный целитель. После некоторого молчания решила уточнить Сенья. Не просто целитель, вздохнул магистр Райт. На Закууле развито в основном боевое направление использования силы, поэтому ты не понимаешь. Случай Еледи уникален. Она не только ситх, что априори лишает возможности исцелять, она превосходит возможностями всех известных мне джедаев. Если темная сторона может только разрушать, что бесценно при раке, опухолях и многом другом, а джедай подстегивает и многократно ускоряет естественную регенерацию, то Еледия и разрушает лишние клетки, и управляет самим процессом регенерации на невероятном уровне, буквально собирая из силы и органических материалов ткани. Например, отрастить заново руку, как это сделала она, не могут ни ситхи, ни джедаи. Прирастить обратно, да, вырастить, нет. Вперед, произнес страж и зашагал, вцепившись в мое предплечье. Сзади тут же появилось четверо конвоиров в традиционных доспехах ситхов-ассасинов. Ну, хоть с этим определилась. Только теперь, когда меня тащили за руку, я осознала, что на запястьях наручники, а одежда чужая, без так любимых мной секретов и оружия. Вскоре коридоры и лифты, где я с радостью стояла, привалившись к стене, слились в сплошную серую полосу. Сил хватало лишь на то, чтобы двигать ногами при поддержке конвоира. Так и не пришедшее до конца в норму зрение расплывалось, лишая последней возможности осмотреться. Что с ней будут делать? Для чего поймали? Задал интересующий вопрос Тиксон. Откуда ее выкрадывать? Меня интересует другое. А почему с ней не попробовали договориться с самого начала? Высказалась Тагира. Она ситх или была им? Императрица наверняка имеет что-то, что заинтересовало бы Еледию. А кто сказал, что таких предложений не поступало? Фыркнула Саелан. Были. Но они касались службы, про целительство не было ни слова. Леди отказывала, настаивая на своем нейтралитете, изгнанничестве и так далее. Где сейчас держат леди нам неизвестно, прервал язвительный ответ напарницы Дейгл. Можно предположить, что на Драмункасе, но и только. Зато мы узнали цель императрицы. Не спрашивайте, что мы делали, чтобы добраться до этой информации, парень поежился. Могу сказать, что без помощи Ланы Беника не обошлось. Ее цели также неизвестны. Леди Еледию императрица Асина собирается преподнести в дар в качестве жеста доброй воли. Он сделал многозначительную паузу. «Стой ровно», — раздраженно бросил мой тюремщик, заставив встать посередине лифта рядом с ним. Ситхи вообще подобрались, словно готовились к чему-то. Дверь отъехала в сторону, и я необычайно ясно увидела ошеломление в переливающемся золотом взгляде того, к кому меня привели, императору Арканну. Император непроизвольно подался вперед, словно пытался рассмотреть лучше. Его единственный видимый глаз потрясенно расширился. Аркан с силой сжал подлокотники трона, когда мой конвоир несколько грубо толкнул меня, заставляя идти, и медленно поднялся, когда меня ударом заставили встать на колени. Как я теперь вижу, на Закууле намного почтительнее обращаются с пленниками, чем ситхи. Помнится, я более уважительно общался с Дартом Марром и мастером Стигом, медленно произнес император, замерев на месте. Ситх что-то ответил, но момент моего просветления уже прошел, поэтому я с трудом стояла, ощущая на себе полный различных эмоций взгляд Арканна. Разговор долетал до меня обрывками. Императрица Асина преподносит вам в дар. Дарт Еледия – уникальная целительница. Ее способности. Ваши раны, полученные на Карибане, нашего сотрудничества. Я пошатнулась, когда держащий меня за локоть ситх поклонился и ушел, оставив одну. Аркан как-то незаметно оказался рядом. Его сила коснулась меня, уверенно обволакивая теплыми объятиями, убирая усталость и боль. Император сканировал мое состояние, стоя напротив, и с каждой секундой хмурился все сильнее. Шагнув вперед, он обнял меня за талию, заставив опереться о него, и уверенно приказал привести медиков. Я благодарно прикрыла глаза. Ни на что больше сил не осталось. Тиксон целеустремленно шагал по абсолютно пустому коридору, ловя в силе отголоски бушевавшей недавно бури. Когда собрание вышло из-под контроля, магистр Райден, долгое время стоящий молча и слушающий крики остальных, просто ударил кулаком по столу. Волна силы от этого незамысловатого действия разошлась во все стороны, заставив остальных отшатнуться. Час на обдумывание ситуации и приведение мыслей в порядок, тихо приказал мужчина. Ровно в 6 обсуждение продолжится. Этот вымораживающий изнутри подчеркнуто спокойный голос заставлял волосы встать дыбом. Конкретные действия были запланированы. Прежде всего сбор информации, все-таки сунуться на шпиль без подготовки могли только самоубийцы. Насколько Тиксон знал, гранд-магистр ордена джедаев, Сатиль Шан, до сих пор не оправилась от ран, полученных, когда во время войны проникла на Закуул с целью разведки, и с трудом сбежала. Вот только с мужчиной другая ситуация. Он уже не тя, а Тиксон не сможет многое, если окажется на шпиле. По крайней мере, если его брат изменился не так сильно, как принц опасается. Сердце каждый раз тоскливо сжималось, стоило мужчине вспомнить про близнеца. Даже когда он еще не вспомнил о брате, Тиксон бессознательно искал его взглядом, пытался дотянуться сквозь силу, оборачивался через плечо, почти видя высокую мощную фигуру, не имеющую лица, и мечтал о том мгновении, когда наконец-то вспомнит родные черты и найдет этого человека. В том, что он жив, Тиксон был уверен, сила мягко нашептывалась это и доносила тоску забытого человека, когда принц медитировал. Именно в эти короткие часы, ловя отголоски чужих эмоций, так похожих на его собственные, мужчина понимал, почему Дарт Еледия была уверена, что он их покинет, когда вспомнит. Порой Тиксону казалось, что именно этому мужчине, который скучает по нему так же сильно, как и он сам, каким-то образом оказалась должна Еледия. Что именно из-за Аркана она отправилась на Нафиму. Но та часть воспоминаний, которая к нему вернулась, ответа так и не дала. Магистр позвал Тиксон склонившегося над документами мужчину, когда дверь за его спиной с шипением встала на место. Райден поднял на него ледяные глаза, на его лице не угадывалось ни единой эмоции. Словно закованный в ледяной доспех, его движения были медленны и сдержаны. Будто боялся не сдержаться и выплеснуть наружу шторм, бушевавший внутри. А ведь он мучается больше всех остальных за базе, вдруг понял принц. Но что же тогда его связывает с Еледией? Ты что-то хотел? Да, обменяйте меня на Еледию. Магистр безэмоционально смотрел на него, заставляя нервничать. Нет, но почему? Растерялся принц. Пусть я вспомнил не все, но достаточно, чтобы понять, что Аркан согласится. Ты сам сказал, что даже не сможешь провести незаметно по Закуулу, а я дал слово Еледи, что ты покинешь нас по своей воле, когда вспомнишь все. Продать тебя я не могу, даже ради нее. Почему? Да, есть риск, что брат не поверит или решит поступить непредсказуемо, но, хватит. Внезапно рявкнул магистр и, сгорбившись, устало сев в кресло, с силой потер лицо. Теперь было заметно, насколько он на самом деле измотан, устал от своей ноши, которая именно сейчас особенно сильно давила на плечи. Хватит, ваше высочество, мужчина вздохнул и положил подбородок на сложенные руки, опершись локтями на стол. Если ты считаешь, что я не хочу спасти Еледию, то ты ошибаешься. Я достаточно циничен и жесток, чтобы ради моей дочери лично вырезать всех рыцарей Закуула, а твою голову принести Аркану, чтобы он потерял контроль, и я легко его убил. А про обмен тебя на мою девочку я и не говорю. Но именно это я и не могу сделать. От тихих слов опытного убийцы Тиксона пробрала дрожь. В голосе магистра не было бахвальства или мечтательных нот пустых планов. Мужчина уже давно обдумал все варианты и готов осуществить даже этот, если бы он был выполним, и угрызениями совести не мучился бы. Сейчас перед принцем сидел невероятно опасный убийца, стратег и тактик, отточивший свои навыки в десятилетии войны, и у него обязана быть причина поступать именно так, а не иначе. Ваша дочь, понятно, объясните, почему нельзя нас обменять? Да, будут сложности, но не более. Потому что я дал слово, принц, хмыкнул Райт, и о нем, как и остальных условиях твоего нахождения рядом с моим орденом знали многие. Если я покажу, что готов его нарушать, тем более ради своей дочери, то все, что я создал, все, кто мне вверил свою жизнь, будут уничтожены. Доверие между бывшими ситхами и джедаями хрупко, а внешние враги, с которыми я заключил договора, полагаются на мою репутацию. Стоит мне оступиться, стоит показать, что я готов пожертвовать всеми, ради чего-то. Он не договорил. Тиксон действительно понял. Крылья великого магистра обернулись его кандалами. Орден, который он создал отчасти ради дочери, который поддерживал его, не давая скатиться в безумие от отчаяния, стал тем, что не дает ему ее спасти. Будь Райт один, он бы хладнокровно использовал и Тиксона, и всех остальных, но не теперь, когда пообещал людям защиту и будущее. Поэтому он ищет другие пути. Молча кивнув, принц вышел из кабинета. Глухие звуки шагов вскоре сменились на шуршание, когда погруженный в свои мысли мужчина покинул базу и углубился в лес. Шаги все ускорялись, пока он не побежал, словно в попытке сбежать от самого себя. Используя силу, перепрыгивал через ущелья или перебирался по узким проходам, интуитивно обходил хищников стороной. Наконец, успокоившись, он остановился и огляделся. «Далеко же я убежал?» Мощные деревья смыкались над головой Тиксона, скрывая от лучей солнца. Но заблудиться принц не опасался, его прекрасно научили ориентироваться в лесу, да и сила укажет направление, где собралось так много сильных одаренных. Прислушавшись к силе, он нахмурился, неуверенно посмотрел влево и медленно направился туда. Через километр он вышел к костру с одиноким путником. «Здравствуй, незнакомец», полуседая женщина подняла на него глаза. «Я долго ждала тебя, и ты пришел, ведомый великой силой. Меня зовут Сатиль Шан, гранд-магистр ордена джедаев. Я здесь для того, чтобы помочь тебе». Тиксон напрягся, но женщина не делала ни единой попытки встать и напасть, поэтому он подошел ближе. Мысленно он поблагодарил Еледию, которая приучила его скрывать лицо и силу, так похожие на Арканна. Кажется, его не узнали. «Вы знаете, кто я?» «Нет», Сатиль покачала головой. «Только то, что мы должны тебе помочь, чтобы ты помог кому-то еще, создавая цепочку событий, которые приведут к миру в галактике». «Миру», — иронично хмыкнул принц, но тут же напрягся. «Мы, Сатиль и я», — прозвучал мужской голос, и рядом с женщиной появился высокий призрак в тяжелой броне. «Дармар». «Да», — кивнул призрак. «Что ты ищешь здесь, незнакомец? К чему стремишься?» «Я потерял память, и многие воспоминания так и не вернулись, но чтобы проникнуть на Закуул и забрать оттуда пленника, мне нужны все мои знания и опыт. Мне нужно вспомнить, как противостоять рыцарям и императору, вспомнить, как они действуют», — осторожно подобрал слова мужчина. Сатиль, успевшая встать на ноги, переглянулась с Маром. «Мы поможем тебе, сломаем последний барьер в твоем сознании, свяжем воспоминания вместе и восстановим все утерянное». Примечание к части. Глава получилась какой-то переходной, но ничего не поделаешь. В следующий герой уже вроде будут бегать. Оставляйте комментарии, ваше мнение очень интересует скромную персону автора. Пост к главе. https://vol133445679489. Глава 27. Тиксон уверенно ввел последний код, заставив дверцы ангара разойтись в стороны. Сделав пару шагов внутрь, принц удивленно остановился. «Вот, значит, как?» — он усмехнулся. «Наталкивает на размышления». Мужчина подхватил со стола у входа военный планшет закуульской конструкции, уже без удивления понимая, что он принадлежал Арканну. «Значит, они когда-то пересекались». Мелькнуло воспоминание о неком целителе, который помог его брату, но прямых доказательств не было, лишь косвенные. «Значит, ты все-таки открыл эту дверь», — раздалось сзади. «А ты сомневалась», — пожал плечами Тиксон, проводя ладонью по хищным линиям истребителя. «Что?» — принц обернулся, видя, как вслед за Тагирой появилась Сенья, а затем и кот. «Это же закуульский истребитель», — понял замешательство Тирал Вартена. «Как он здесь оказался, и что это за ангар?» «Это личный ангар леди Еледи», — пояснила Тагира, подходя ближе к истребителю и с интересом его осматривая. «А как здесь оказались ваши технологии, знает только она сама. Тем не менее, все, что есть здесь, предназначается Тиксону». Она усмехнулась, давая понять, что знает, что он вернул себе утерянное. «Тиксон», — неуверенно повернулась к нему Сенья, стараясь поймать взгляд. «Я рад, что ты тогда решила присоединиться к нам, а не рассказать обо мне брату», — тихо произнес он, стараясь через силу передать ей всю смесь тех противоречивых чувств, появившихся, когда он понял, что она его мать, давно исчезнувшая из жизни своих детей. «Хаем», — Тагира тактично отвернулась и решила продолжить объяснение. «Когда Тиксон только появился у нас, леди лично доставила сюда что-то и заперла ангар, сказав, что когда наш потеряшка все вспомнит, сможет его открыть и уйти. Как видите, здесь шаттл, закульский истребитель, кредиты и еще какое-то оборудование. Этого достаточно, чтобы добраться до шпиля или какой-нибудь заставы. Странно, что истребитель не разобрали на части, чтобы узнать побольше о наших технологиях, поддержал бывшую джедайку Кот. Ангар был заперт. Паролем служили ответы на вопросы, которые мог угадать Тиксон, когда вспомнил бы прошлое, что и произошло. Но могу тебя заверить, что эти вопросы были чем-то вроде аттракциона здесь. Каждый, кто посещал базу, пытался взломать эту дверь, улыбнулась девушка. «Ты куда-то собрался, сын?» – неуверенно спросила Сенья. «Если у кого-то есть шанс договориться с Арканом, то только у меня». «Справедливо», – кивнула Тагира. «Но ты же понимаешь, что Иледия не может остаться в Вечной Империи». Она нервно сжала кулаки. «Мы нейтральны. То, что сделала Асина, создало прецедент, который пытается нивелировать магистр Райт. Если мы сейчас покажем, что на одного из нас покушаться не стоит, это позволит вернуть нам статус неприкосновенности и выжить. Мы в Ордене держимся друг за друга», девушка помрачнела, «и вытаскиваем даже из почти безнадежных ситуаций, не бросаем, и Еледию не бросим. Поэтому я тебя предупреждаю, что она должна исчезнуть из Империи вне зависимости от желания Аркана или твоих. Я это осознаю», кивнул принц, уверенно смотря ей в глаза. «Поэтому пока я буду общаться с братом, вы заберете Еледию». Хаем, Сенья явно хотела возразить, но не нашла аргументов. «В таком случае собираемся», — хмыкнул кот. «Если судьба будет нам благосклонна, выберемся живыми, а Тиксон займет свое место рядом с братом. Я за штурвалом шаттла, истребитель оставим где-нибудь за городом. Так как леди оставила его принцу, то он корабль потом и заберет. Все согласны?» «Да», — кивнула Тирал. «Детали операции обсудим во время перелета». Пока Вартена с Сеньей, тихо переругиваясь, решали, как доставить на Закуул истребитель, Тиксон перехватил Тагиру за руку и отвел чуть в сторону. «Спасибо, что пришла и привела их сюда. Думаешь, мы бы отпустили тебя одного вытаскивать Еледию?» Насмешливо приподняла брови девушка. «Он тоже знает, естественно, знает. Но молчит», немного грустно улыбнулась бывшая джедайка и тут же стала серьезной. «У тебя полный карт-бланш, Тиксон, твои соотечественники и я, самовольно покинувшая базу. Не подведи». «Я тебя понял», расслабился мужчина. «И все равно, спасибо. Уверен, то, что я здесь не один, твоя инициатива». Девушка пожала плечами и направилась на корабль, куда уже ушли кот с Сеньей. Тиксон задумчиво проводил ее взглядом, подмечая красивую фигуру и уверенно поднятую голову, чуть заметно улыбнулся и, догнав Тагиру парой шагов, учтиво подал руку, предлагая опереться, поднимаясь по лестнице. Покрасневшая девушка растерянно посмотрела в синие глаза, которые весело блестели, неуверенно улыбнулась и приняла помощь. Двое людей задумчиво провожали взглядом быстро поднимающийся в небо шаттл с истребителем. «Они справятся», тихо сказала девушка, ободряюще сжав плечо своего спутника. «Не сомневаюсь, а если нет? Всегда есть второй план. Но ты же не сомневаешься в своей ученице», нахмурилась Ардин Лин. «Не сказать, что девочка так уж мне нравится, но она сильна и из нее выйдет хороший исполнитель. В будущем может быть прекрасным мастером, но магистром только средней паршивости. Как бы там ни было, подстраховаться стоит». Райден вытащил передатчик и отправил уже готовое письмо. Брови Лин удивленно поднялись. «Ты знал? Знал, что они отправятся за твоей дочерью?» Тиксон понял, что я хотел ему сказать и поступил, как я рассчитывал. Он убрал коммуникатор в карман. «Тагира, она далеко не дура и после стольких лет путешествий со мной разбирается в таких ситуациях. Моя ученица прекрасно поняла, что официального разрешения они не получат, но и самовольному уходу с базы я не буду препятствовать. Значит, все в порядке, не так ли?» Нахмурилась Лин, нервно схватившись за ворот одежды. Женщина помнила, как после гибели Ксендера она встала во главе обреченного ордена, зная, что им не победить, изо всех сил старалась отсрочить их уничтожение, и не могла спать по ночам, всей своей сущностью ощущая, как уходит отведенное ей время. Помнила, как сжимала грудь от постоянного предчувствия беды, так, что становилось трудно дышать, а на плечи давила ответственность, пригибая к земле. Но она вставала после каждой бессонной ночи, гордо поднимала голову и вела своих людей, стараясь выторговать им у силы еще хоть день. «Время вышло», — тихо шептала сила, и Ардин с легким сердцем шагнула навстречу мастеру-джедаю Аудри Ступина, ощущая, как рвутся сковывающие ее цепи. Она просто устала от этой заранее проигранной войны, и лишь в ордене магистра Рейда она вновь вздохнула свободно, видя то, что когда-то пыталась создать и защитить. Женщина с искренней благодарностью принимала защиту и помощь великого магистра, принявшего на себя ответственность за них всех и помогшего ей влиться в жизнь ордена. А потом уважение и даже преклонение перед волей и силой мужчины переросли в нечто другое, заставляя злиться, когда Тагира проводила слишком много времени рядом со своим уже бывшим мастером. Да, магистр успокаивающе улыбнулся и обнял девушку за плечи, прижимая к себе. «Я не имею права вмешиваться лично, но подстраховать, вполне, им помогут. Что меня беспокоит, так это интерес Ланы Беника. Эта женщина не так проста и всегда действует в интересах империи, идя по головам. Не могу предсказать ее действия, и это беспокоит. Значит, у нас есть время, чтобы придумать запасные планы». С самого утра что-то было не так. Впервые за много времени выспавшийся император встал в прекрасном настроении, которое немного омрачало лишь то, что его гостья так и не пришла в себя. Мужчину никто не тревожил, не было срочных донесений, собраний или чрезвычайных ситуаций, требующих его внимания. Поэтому неспешно позавтракав и посетив спящую Еледию, привычно погрузившись в силу, дарившую теперь спокойствие, император стремительным шагом направился в тронный зал, зная, что там его ждут отчеты разведки и медицинские о состоянии его гостьи. Аркан замер посередине коридора, прижав руку к груди, наконец-то поняв, что его беспокоило. «Нет, невозможно», — потрясенно прошептал он. «Великая сила, неужели?» Тепло в груди, где после смерти брата сияла пустота, больше не было боли и тянущего ощущения, словно эта дыра поглощала все хорошее, что у него было. «Тиксон, ты же...» Но вопреки всем опасениям, это непередаваемое чувство полноценности, общности с другим существом во Вселенной не торопилось никуда исчезнуть. Его было невозможно спутать. Вейлин так и не стала ему кем-то большим, чем человек с той же кровью в жилах, а Еледия заняла вторую половину его сердца, помогая заглушить тоску по брату, но не заменить его. Рыцари лишь настороженно переглянулись, когда Аркан резко развернулся к прозрачной перегородке, словно пытался что-то увидеть в космосе. Возможности императора повергали их в трепет. Мальчик, выросший на их глазах, стал мужчиной и настоящим лидером рыцарей. На их глазах он с братом стал мастером, превосходящим в мастерстве даже элитных телохранителей тогда еще Валкариона, но так и остался сыном бессмертного императора, получая часть славы и уважения отца. Потом принц стал главнокомандующим, приведшим их к победе, потеряв при этом руку. Но сражался в первых рядах, плечом к плечу с рыцарями Закула, чем заслужил их уважение. И они же видели, как Аркан почти сломался от горя, потеряв брата, видели, как он, ожесточившись, отгородился ото всех, ощущали вихри силы, полные ярости и ненависти ко всем живым. Слушали его приказы, стоя в тронном зале, видели его победы, щедро омытые кровью врагов, и со страхом ждали, когда заледеневший взор обратится на них. Тем больше было восхищение рыцарей, когда их император поднялся с колен, куда его повергла судьба, и пошел вперед, ведя их за собой. Это был уже не юнец, тень своего отца, не мужчина, ищущий славу на поля боя, нет. Это был их император, готовый вести и защищать свой народ, жертвуя своими амбициями и укрощая безмерную жажду крови сестры. В их глазах он стал равным своему отцу, растя и в силе, и духовно. Именно поэтому, когда натянутый как струна Аркан сорвался с места, рыцари, не сомневаясь ни мгновения, бросились за ним, готовые отдать жизнь во имя своего императора, но защитить от той возможной опасности, к которой Атак бездумно стремился. «Просыпайся, ну!» С трудом вырвавшись из объятий сна, я потерла руками лицо и только после этого осмотрелась. Это оказалась просторная спальня с большой кроватью, где я и находилась. Рядом стоял аппарат, от которого меня, судя по всему, только что отсоединили, а в углу валялись две половинки меддроида. «Леди, вставайте скорее, времени мало». Дейгл буквально вытащил меня из постели и тут же задумчиво уставился на просторную ночнушку. где бы обувь найти и одежду? Заглянувшая в комнату Сенья тут же направилась к шкафу, откуда, порывшись некоторое время, вытащила что-то радикально красно-черной расцветки и высокие сапоги с щитками. Мозг уже включился, поэтому я молча показала на холенку на двери и взяла одежду, встряхивая. Сенья, ты уверена, что это хорошая идея? Спросила, когда ко мне вернулся дар речи. Это тканая броня из лучших материалов Закуула. Она невозмутимо пожала плечами и добавила. Все остальное, гражданское. Но это не повод надевать ту же форму, что носит Аркан, только другой расцветки. Меня вообще волнует, какие у тебя отношения с моим сыном, раз среди приготовленной тебе одежды есть такая, огрызнулась Тирал, отслеживая что-то на планшете. Такую даже Вейлин не носит. Вздохнув, отложила все вопросы на потом и оделась. Тяжелая алая ткань с черными вставками и золотой символикой Закуула удобно облегала фигуру, ничуть не мешая движению. Заглянувший в дверной проем Дейгл восхищенно присвистнул. «Леди, вы выглядите великолепно. Я даже скажу, что вам эта форма идет больше, чем императору Арканну или принцу Тиксону». «Саелан где?» Мрачно перебила его, направляясь к выходу. «Ждет нас в шаттле, а кот должен подобрать других пассажиров, поэтому пришлось слегка переиграть начальный план», беспечно отмахнулся парень, подбрасывая в руке чужой сейбер и уже раздраженно добавил. «Кстати, убивать рыцарей Тиксон запретил, а Сенья поддержала. Не беспокойся, я вас и без боя выведу отсюда», обрубила Тиралу. Женщина действительно сдержала слово, проведя по узким малоиспользуемым коридорам, техническим помещениям, а иногда и вовсе по трубам в стенах, куда проникала через вентиляционные отверстия или вбивая коды в запертых дверях. «Так просто», — разочарованно пробормотал нахоленок, когда мы оказались в лифте, стремительно уносящем нас в нижний город. «Даже подраться почти не удалось. Не так уж просто, но на вашей стороне был принц Тиксон, чьи коды доступа не отключили, и бывший капитан личной охраны императора, который по долгу службы надо было знать все слабые места шпиля», покачала головой Сенья. Вдруг раздался грохот, лифт затрясся и остановился. «Что за?» – прошипела я, с трудом удержавшись на ногах. Слабость все еще никуда не ушла. «Вейлин», – выдохнула Тиралу, всматриваясь в прозрачные стенки лифта. «Уходим отсюда». Раскрыв дверцы с помощью силы, спрыгнули на ближайшую платформу и побежали к входу в здание. В этот момент, сбив нас с ног струей воздуха, над головой пронесся корабль, а за ним еще три. Тряхнув головой, оглянулась назад, пытаясь понять, что происходит, и встретилась взглядом с взбешенной Вейлин в окружении поломанных частей небовиков. Это придало мне такого ускорения, что я силой вздернула спутников на ноги и отправила в проем, прыгнув следом. Бок прострелила болью, зрение помутнело, но я, не давая себе передышки, бросилась вперед. Что? Там Вейлин, и она нас видела. Больше вопросов не возникло. Дейгл, видя, что я начинаю выдыхаться, молча забросил мою руку себе на плечо, давая опереться. Коммуникатор на запястье Сеньи пикнул, и раздался голос кота. «Сенья, это вы были на площадке, где мы пролетали, с леди Еледией?»